аграрные планы для будущей Европы. Кроме всего вышесказанного, руководители сельского хозяйства и политические руководители Германии строили очень серьезные и далеко идущие планы по специализации сельскохозяйственного производства в Европе после окончания войны, основой которых должны были стать идеи, заложенные в книге министра Баке «За свободу сельского хозяйства в Европе». В Берлине в 1942 году начал функционировать специальный научно-исследовательский институт земледелия и продовольственного хозяйства Европы, главной задачей которого во время войны было опровергнуть на основании объективного цифрового материала бессмысленные представления политических руководителей о возможностях оккупированных районов. Кроме того, здесь разрабатывались конкретные планы сотрудничества европейских стран в области сельского хозяйства на основании использования природных условий стран и имеющихся рынков сбыта. Единственным документом, подготовленным институтом и имевшим практическое значение для сельского хозяйства, был выпущенный в виде аграрного устава приказ о систематическом распуске колхозов, который должен был обеспечить мирное завоевание на свою сторону населения оккупированных областей Советской России. В Германском министерстве продовольствия прекрасно понимали, что количество продовольствия, которое можно получить от той или иной области, зависит от самих производителей, а для того, чтобы они производили продукты питания, нужно более-менее добровольное сотрудничество населения этих областей.